«Конечно, годится», — подумала Настя. «Наконец-то я тебя расшевелила. Даже если бы ты предложил мне пойти купить газеты и заняться обклеиванием стен в этом номере, я бы тоже согласился. Самое главное — заставить тебя включиться в процесс обсуждения, высказывать свое мнение, развязать язык. Ты предложил компромиссное решение, я демонстрирую готовность пойти тебе навстречу. Павел Дмитриевич, мы с тобой должны подружиться, иначе ничего у нас не получится. Ты должен снизойти до меня, глупенькой, недалекой, но нахальной и пронырливой. Только почувствовав свое превосходство надо мною, ты перестанешь от меня закрываться. Если ты будешь видеть во мне сильного противника, мы ни до чего не договоримся. Самолюбия у тебя на 10 хватит, а высокомерие на 12. А вот азарта в тебе нет. Иначе сильный противник тебя бы раззадорил, а тебя он раздражает или пугает. Может быть, тебе не хватает уверенности в себе? Любопытно. Но как бы там ни было, кое-что про тебя я начинаю понимать уже хорошо. Григорий Валентинович Ченцов больше всего на свете любил интриговать. Он дышать не мог без этого, без интриг, даже без малюсенькой такой глупенькой интрижки ему было скучно жить. На сегодняшний день перспективы перед ним сияли самые радужные, потому что начиналась кампания по выборам нового президента России. Уж здесь-то он развернет. Здесь он себя покажет, потешит душеньку. Ченцов не был борцом за идею. Он был борцом за обогащение собственного кармана и ради этого с легкостью ввязывался в любые авантюры, если они сулили прибыль. Сегодня он плел интригу в интересах группировки, выдвигающей своего кандидата на президентские выборы. За спиной у этой группировки стоял мощный криминальный капитал, а выдвигаемый ею кандидат в случае избрания заблокирует, по крайней мере, на 4 ближайшие года принятие неудобных для этого капитала законов и указов, уже, по крайней мере, налоговые и таможенные льготы при этом человеке будут предоставляться в первую очередь тем субъектам, которые этим капиталом контролируются. У кандидата была и своя команда наготове: силовые министры, министры экономики и финансов, председатель Центробанка. Если он придет к власти и расставит этих людей на нужные посты, то за 4 года они смогут прибрать к рукам все, что захотят. Но вот одна маленькая деталь мешала. И группировка, выдвигающая и поддерживающая кандидата, и сам кандидат вместе с своей командой в недалеком прошлом активно пользовались связями с генерал-лейтенантом Булатниковым. На территории России были выбраны регионы, которые они превратили в свой оплот в порицаемом уголовным кодексом деле незаконного оборота оружия и наркотиков. Для этого в выбранных регионах нужно было поставить своих губернаторов, начальников военных гарнизонов, руководителей органов внутренних дел и прокуратуры, но прежде чем поставить новых, нужно было снять старых. И вот в этом скользком деле генерал-лейтенант Булатников был просто незаменим. Все смещения и замены прошли, что называется, в плановом порядке. Свои люди были расставлены по ключевым постам, после чего Булатников стал лишним и опасным. Его, разумеется, убрали. Но ближайший помощник генерала сумел от них ускользнуть. Они в то время не особенно беспокоились, ибо понимали, раз спрятался в зоне, значит, боится. А коль боится, то сам никого не тронет, если его не задевать. На том и успокоились. Однако некоторое время назад Григорий Валентинович узнал, что помощником покойного генерала вдруг заинтересовались сторонники нынешнего президента. Это уж было совсем ни к чему. При помощи показаний Павла Сауляка можно в полном смысле слова удавить подавляющее большинство кандидатов, в том числе, естественно, и того, на команду которого в данный момент работал сам Ченцов. Понятно, что помощника этого надо убрать с глаз долой. Ченцов, по привычке понадеявшись на свои связи с МВД, был сильно разочарован, обратившись к двум-трем старым знакомцам. После июньских событий в Буденновске министра внутренних дел сняли, а новый министр привел новую команду, в которой ходов у Ченцова не оказалось. Новый министр оказался не милиционером, а войсковиком, и компрометирующих его материалов для решения своих вопросов у Григория Валентиновича не было. Единственное, что он смог сделать, это узнать, в какой колонии находится Сауляк и когда будет освобождаться. Он послал людей встретить Павла Дмитрича, но все вдруг обернулось неожиданным осложнением. Во-первых, Павла встречать явились не только они. Был какой-то парень, который крутился возле колонии. Был еще один тип, который крутился возле Павла в гостинице. И самое главное, появилась женщина, вероятно, родственница генеральского помощника, а может, жена. Эта женщина спутала Ченцову все карты, и теперь он вынужден был ждать, пока ситуация не прояснится.